Положить на эту политику надоело. Давай споем. Когда тяжело на душе, лучше петь. А какую песню, я не знаю. Казачью, мы же казаки. Подпевай. Как на буйный терек, на высокий берег, выгнали казаки 40 тысяч лошадей, и покрылся берег, сотнями порубленных, постреленных людей. И все-таки вино было какое-то подозрительное. Почему-то начинали неметь мышцы ног и спины, непривычно сильно заплетался язык. Однако Арчеладзе пел, отгоняя тоску, ибо она, усиленная коварством вина, подкатилась и теперь держала за горло. Очнувшись, он не сразу понял, где находится. Вытренированное годами качество, мгновенно после сна возвращаться в реальность, не срабатывало. Сначала ему показалось, что лежит в подвале сгоревшего коттеджа на обсерватории. Но вдруг рассмотрел перед собой огромную винную бочку под низким потолком. Бетонные стены и пол под собой чисто выметенный и холодный. Лишь после этого обнаружил, что крепко связан капроновой бичевой по рукам и ногам. За спиной, скрючившись, лежал морской пехотинец, тоже спутанный, причем руками назад. Свет попадал в узкое окошко под самым потолком. На улице было солнечно. Он не помнил ни как вязали их, ни как заталкивали в этот погреб. Сознание отметило последнее чувство, сжимающую горло тоску. Далее ничего. Вино что-то подмешали, иначе подобного никогда бы не случилось. Арчеладзе растолкал Джейсона, помог ему сесть. Тот покрутил головой, оценивая обстановку, и довольно ловко вскочил на ноги, попрыгал. «Я хочу в туалет!» «Хотеть не вредно», — бросил полковник, но по-английски это не звучало, и сокамерник ничего не понял. «Хочу в туалет!» — куражливо повторил он. «Кто меня связал?» «Ну, только не я», — заверил Арчеладзе с долей злорадства. «Я не могу помочиться, не могу расстегнуть брюки». «Ваши проблемы, как говорят в Америке». Джейсон попрыгал еще, потанцевал, попросил сквозь стиснутые зубы, едва выдерживая. «Послушай, Эд, не мог бы ты расстегнуть мне брюки? У тебя руки впереди? Я сам не могу». «Что ты заладил? Не могу, не могу», — огрызнулся полковник. «Нас бросили в какой-то погреб, связали. Надо думать, как отсюда уйти». «Я не могу думать, пока не помочусь», — упрямо заявил сокамерник. «Прошу тебя, Эд. Эдуард Никанорович». «Ха-ха, помнишь», — по-русски сказал Арчеладзе. «Ну, прыгай сюда». «Так и быть», — расстегнул. Справив нужду, Джейсон облегченно вздохнул и прислонился к стене. «А ты что, не хочешь?» «Я научился перерабатывать все без остатка», — пробурчал полковник, — «даже стронций». «Очень хочется пить», — пожаловался пехотинец. «Во рту пересохло». «Вот, то пить, то с...» «Как малые дети. Вон целая бочка с вином. Пей». Вино оказалось некачественным. Я еще за столом почувствовал тошноту. Меня чуть не вырвало. «Да, тебя что-то часто рвет». «Подрался, вырвало. Выпил тоже». «Ну ладно, ты не помнишь, как нас связали?» «Ничего не помню», — подумав, признался Джейсон. «Кто нас захватил? Сербы?» «Должно быть, сербы». «А ты говорил, они любят русских». «Конечно, любят. А мы сидели и говорили по-английски. Тем более на тебе американская форма». Арчеладзе подскакал к двери, потянул ручку. Заперто. Сломать без инструментов невозможно. Вокруг бетон, оконце узкое. «Как ты считаешь, нас захватили как военнопленных? Или это террористы?» «А какая разница? вляпались в такое дерьмо. Если как военнопленных, то мы имеем соответствующие права по международному соглашению. Есть специальная конвенция».